Глава 17. Я просыпаюсь раньше Глеба и какое-то время просто лежу и наблюдаю за тем, как даже во сне не разглаживается упрямая морщинка между его бровями и как соблазнительно приоткрываются для дыхания жесткие губы. Ни о чем не думаю, просто смотрю на него, ощущая непривычное чувство принадлежности. Как будто то, что мы вчера переспали, значило нечто большее, чем секс, и теперь это мой мужчина? Или нельзя так говорить после одной ночи? Наверное, нельзя, потому что мы все еще друг другу никто. Вернее, по факту мы муж и жена, но... Длинные темные ресницы вздрагивают, распахиваются, и Глеб бессмысленно смотрит на меня сонным взглядом. «Ты толкаешься». Тут же сообщаю я Глебу. «Что?» — бормочет он. «Говорю, что ты меня едва с кровати не спихнул ночью. И ручище свои везде разбрас...» Глеб закрывает мне рот ладонью, потом подгребает меня к себе под бок и удовлетворенно вздыхает. «Так-то лучше». Я мстительно кусаю его за руку. Он сначала чертыхается, но потом начинает смеяться. «Ты умеешь взбодрить с утра, принцесса». «Отчего ты пихался ночью?» Обиженно бубню я, но сама потеснее прижимаюсь к нему спиной и не возражаю, когда Глеб обнимает меня уже обеими руками. И жарко дышит мне в затылок. «Отвык спать с кем-то, прости», — негромко сообщает он. «Я хоть не храпел?» «Нет, только толкался». «Могу сегодня уйти спать в мастерскую, если хочешь». «Нет», — слишком быстро говорю я. «Обойдешься. Кто меня тогда греть будет?» «Я буду». Покладисто соглашается Глеб и целует меня в шею. «Могу прямо сейчас начать». «Нет, надо же зубы почистить и вообще и...» «Ох, ну что ты... Ох...» Я срываюсь на длинный стон, потому что его пальцы ныряют между моих ног и сразу так удачно находят нужную точку, что все мое тело пронизывает сладкой судорогой. От удовольствия даже пальцы ног поджимаются, а мурашки как будто даже до кожи головы доходят. Сложно сопротивляться, когда тебе делают так хорошо. Я извиваюсь, постанываю и теку настолько сильно, что пальцы Глеба, двигающиеся во мне, совершенно неприлично хлюпают. Раньше я бы сгорела от стыда от такого. А сейчас? Сейчас я слышу только тяжелое возбужденное дыхание Глеба и чувствую его обжигающий горячий член, упирающийся в меня. Ему все нравится. А значит, и я могу не думать о том, что выгляжу плохо или недостаточно стараюсь. Могу просто наслаждаться. Я кончаю от его ласк слишком быстро. И поэтому, вскрикнув и вжавшись в его руку, почти сразу укладываюсь на спину и приглашающе раздвигаю колени. «Мне мало, я хочу еще». Глеб не ждет повторного приглашения, накрывает меня своим телом и входит сразу на всю длину. Я принимаю его со слабым стоном и обнимаю руками мощную горячую шею. Он мне нравится. Черт, он мне так сильно нравится. И то, какая его кожа на ощупь, и то, как колется его борода, и то, как он пахнет, и как хрипло шепчет на ухо всякие пошлые словечки, все это просто сводит с ума. Просто удивительно, как мне подходит этот неотесанный лесник. Никогда бы не подумала, что именно с ним чувствительность моего тела выкрутит на максимум, а все мысли вылетят из головы, оставив только сладкое «Еще! Хочу еще!» Глеб кончает через несколько толчков. Буквально в последнюю секунду, успев вытащить члены и залив мой живот горячим, терпко пахнущим семенем. «Прости, что быстро», — выдыхает он. «Но ты так стонала, когда кончала под моими пальцами, что я...» «Хватит. Перебиваю я краснее. Я поняла. Можем еще раз. У меня на тебя встает как 18». «Так, знаешь что, 18-летний? Салфетки мне принеси или полотенце. И никакого следующего раза, пока не найдешь презервативы». Угрожаю я. Я второй раз позволила ему взять себя без защиты. И мало ли чем это может закончиться. И, если честно, это реальный повод для беспокойства. Что со мной вообще? Где моя предусмотрительность? Почему она исчезает рядом с этим лесорубом? «Понял», — кивает Глеб. «Найдем. Если что, еще раз в поселок прокачусь. Тогда в душ». «Как я пойду? С меня капает». «Я тебя отнесу». «Не на... Ай!» не обращая внимания на мои протестующие вопли, Глеб все же подхватывает меня на руки и тащит в душ. А там, разнежившись под теплой водой, я расслабленно думаю о том, как все же приятно ощущать себя хрупкой рядом с таким большим, крепким мужчиной, который, несмотря на мои внушительные бедра и размер груди, может легко поднять меня на руки, и можно не бояться, что я переломаю ему позвоночник. Когда мы позже спускаемся на кухню, распаренные и довольные, я чувствую себя такой голодной, что у меня даже живот сводит. Хочу вкусный, сытный завтрак и плевать на калории. Глебу и так мое тело нравится. А никто другой меня в ближайшее время не увидит. Так что по плану — еда. Много еды. «Пожрать надо», — говорит Глеб, как будто слыша мои мысли. «Ни в чем себе не отказывай. Я царственно машу рукой в сторону плитки и холодильника. Кухня в твоем распоряжении. Готовь сразу на двоих, я тоже есть хочу». «Так, интересный расклад», — хмыкает он. «А ты, принцесса?» «А я уже наготовилась, спасибо». Мотаю я головой. «Разве не помнишь, чем в прошлый раз моя попытка закончилась?» «Ну и что? А как же работа над ошибками?» «Готов опять рискнуть своими яйцами?» Фыркаю я. И только потом, когда Глеб откровенно ржет, до меня доходит, что именно я ляпнула. «Яйцами рисковать не буду, а продуктами вполне», — ухмыляется Глеб. «Давай, принцесса, замутим быстрый завтрак. Вместе. Доставай из холодильника помидоры и бекон. Я покажу, что надо делать». «Слушай, я правда не думаю, что у меня получится», — искренне говорю я. «Ты же видел. Я не умею ничего делать руками. Я всю жизнь училась другому». «Но вчера мы выяснили, что кое-что руками ты все же делать умеешь». Пошло ухмыляется Глеб. «И не только руками». «Да ну тебя!» Отмахиваюсь я, ожидаемо краснея. «Принцесса, расслабься», — говорит он совсем другим тоном. «Ты же умная женщина. Значит, можешь научиться всему, чему захочешь. А приготовить себе пожрать, как мне кажется, должен уметь каждый. Даже если он родился золотой ложкой в заднице». «Ну, наверное, ты прав». «Неохотно признаю я. Давай попробуем. Но если получится плохо, я не виновата». Глеб кивает и дает мне очень простые команды. Помыть, нарезать, налить на сковородку масло. Это и правда несложно. Потом он встает за моей спиной и показывает, как надо разбить яйцо, чтобы скорлупа раскололась на две аккуратные половинки, а не раскрошилась на кучу мелких кусочков. Первый раз у меня ничего не выходит, зато второе яйцо я разбиваю как надо, и оно оказывается на сковородке, сразу начиная аппетитно шкварчать. «Вау!» — выдыхаю я восхищенно. «У меня получилось!» «Умница!» Глеб нежно целует меня в шею, и по телу сразу же проходит сладкая дрожь. «Будешь приставать, я отвлекусь, и завтрак опять сгорит». Бормочу я, когда его губы продолжают неторопливо прокладывать дорожку из поцелуев. «Не сгорит», — уверенно говорит он. «Я послежу». Глеб добирается до моих губ, а я прикрываю глаза и позволяю себе нырнуть в этот ленивый поцелуй, который больше похож на обещание. Обещание того, что на вчерашней ночи ничего не закончится. И от этого внутри разливается осторожное тепло, а желание полыхает искрами. Не помню, чтобы кто-то раньше вызывал у меня такую реакцию. И чтобы меня кто-то так сильно хотел, тоже не помню. А я ведь могла никогда не узнать, что такое настоящая взаимность в постели. Вышла бы за Яра, который относился ко мне с ленивой снисходительностью, старалась бы ему угодить. Или еще хуже, стала бы женой его отца. Бррр. Хорошо, что я сейчас здесь. Хорошо, что Глеб рядом. Можно не думать о том, что будет потом, и просто наслаждаться моментом. Улыбаться друг другу, целоваться и спорить, класть в салат сметану или оливковое масло. Знаешь, готовить не так сложно, как казалось вначале. Говорю я чуть позже, когда наш завтрак разложен по тарелкам. Нарисовать ровные стрелки гораздо труднее. А руководить бизнес-процессами? Хмыкает Глеб. Я задумываюсь. Знаешь, это другое. Там ты задействуешь в основном мозг и нервы, и задач миллион. Постоянно переключаешься с одной на другую, а тут ты делаешь одно конкретное дело с конкретным результатом. И это успокаивает, да? Проницательно, говорит Глеб. Так и есть. В этом и правда есть что-то терапевтическое. Сделать что-то своими руками и сразу же получить осязаемый результат. Вот яичница, она на тарелке, ее можно съесть. Пожалуй, ты прав. Задумчиво говорю я, а потом с усмешкой добавляю. А еще теперь я не чувствую себя полным ничтожеством. Лёля, Глеб серьезно на меня смотрит. Ты, конечно, та еще язва и капризная принцесса, но ничтожеством тебя назвать нельзя ни при каком раскладе. Как минимум, у тебя есть мозги и характер, а это уже отличает тебя от многих. Я растерянно замираю с вилкой в руке. Он меня похвалил? Папа тоже часто говорил, что его мозги достались мне. Неловко говорю я. И что вся надежда на меня, потому что Нюта ни на что не способна. Это он тебе так говорил? Хмурится Глеб. Или ей? Нам обеим. Я вдруг вспоминаю все наши семейные ужины, и мне становится не по себе. Папа ведь и правда прямым текстом заявлял, что Нюта занимается ерундой, и что толка от нее не будет, что она глупая, что замуж ее выдать будет сложно, потому что внешностью она не вышла и общаться не умеет. То ли дело я. Тогда мне казалось это нормальным. Я даже гордилась, что меня родители хвалили. Но сейчас... Сейчас, когда я оторвалась от дома, и моя жизнь встала с ног на голову, я смотрю на все это другими глазами. И мне не нравится то, что я вижу. «Твоей сестре бы к психологу обратиться», — замечает Глеб. «С такими родителями, как у вас, и врагов не надо». Я криво усмехаюсь. «Знаешь, что забавно? Я все время думала, что это как раз Нюте хорошо живется. Она ничего не делает, нигде не учится, ничего никому не должна». Только сидит себе в комнате и картинки рисует. А я отчитываюсь буквально за все. А если так посмотреть, то мне было гораздо лучше, чем ей. Меня хотя бы не гнобили. «Хотя бы?» — цедит сквозь зубы Глеб. «А то, что тебя хотели под этого старого мудака-горчака подложить, не считается?» «Это другое. Как по мне, так одна херня». Меня задевают его слова. «Одно дело, когда я ругаю своих родителей». И совсем другое, когда это делает кто-то со стороны. Как бы то ни было, мама и папа очень много для меня сделали. Многое мне дали. Я росла в шикарных условиях, получила отличное образование и... И теперь сижу в лесу с непонятным мужиком, за которого по чистой случайности вышла замуж. Да, не такого будущего мне желали родители. Не такого. Давай сменим тему, Глеб. Вздохнув, прошу я. «Лучше расскажи что-нибудь о себе». «Зачем?» Неожиданно напрягается он. «Чтобы лучше тебя узнать?» «Не вижу смысла», — резко сообщает Глеб. «Моя прошлая жизнь тебя касается мало, а моя новая жизнь вся перед тобой. Мне сейчас не так много надо. Этот дом, Джек, лес. А я?» Вырывается у меня. «И ты?» Серьезно соглашается он. Я киваю и торопливо делаю глоток чая, чтобы скрыть счастливую, глупую улыбку.